Уходят, и тотчас же входит хозяйка. Боже мой! Что делать? Что делать мне, бедный? Я слышала, стоя здесь, за деревом каждое их слово, и плакала, будто я на похоронах. Да так оно и есть. Бедные дети, что может быть печальнее, жених и невеста, которым не стать мужем и женой? Входит хозяин. Грустно, правда? Хозяин. Правда. Хозяйка, я люблю тебя, я не сержусь, но зачем? Зачем затеял ты все это? Хозяин. Таким уж я на свет уродился. Не могу не затевать, дорогая моя, милая моя. Мне захотелось поговорить с тобой о любви, но я волшебник. Я взял и собрал людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы смеялись и плакали. Вот как я тебя люблю. Одни, правда, работали лучше, другие хуже, но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же. Ни слова, люди. Вот, например, Эмиль и Эмилия. Я надеялся, что они будут помогать молодым, помня свои минувшие горести. А они взяли, да, и обвенчались. Взяли, да, и обвенчались. Молодцы. Не вычеркивать, не вычеркивать же мне их за это. Взяли, да, и обвенчались, дурачки. Взяли, да, и обвенчались. Садится рядом с женой. Обнимает ее за плечи, говорит, тихонько покачивая ее, как бы убаюкивая. Взяли, да и обвенчались. Дурачки такие. Ну и пусть. И пусть. Спи, родная моя. И пусть себе. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затосковать навеки. А пока ты со мной, и я с тобой. С ума можно сойти от счастья. Ты со мной, я с тобой. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут так, как будто они бессмертны. Смерть иной раз отступает от них. Отступает! А вдруг ты и не умрешь, а превратишься в плющ, да и обовьешься вокруг меня, дурака. Плачет. А я, дурак, обращусь в дуб. Честное слово, с меня это станется. Вот никто и не умрет из нас, и все кончится благополучно. А ты сердишься, а ты ворчишь на меня, а я вон что придумал. Спи, проснешься, смотришь, и уже пришло завтра, и все горести были вчера. Спи, спи, родная. Входит охотник, в руках у него ружье. Входит его ученик: Аринтия, Аманда, Эмиль, Эмилия. Горюете, друзья? Эмиль. Да. Хозяин. Садитесь. Будем горевать вместе. Эмилия. Ах, как мне хотелось бы попасть в те удивительные страны, о которых рассказывают в романах. Небо там серое. Часто идут дожди. Ветер воет в трубах. И там вовсе нет этого окаянного слова «вдруг». Там одно вытекает из другого. Там люди, приходя в незнакомый дом, встречают именно то, чего ждали. И, возвращаясь, находят свой дом неизменившимся. И еще ропщут на это неблагодарные. Необыкновенные события случаются там так редко, что люди не узнают их, когда они приходят все-таки наконец. Сама смерть там выглядит понятной. Особенно смерть чужих людей. И нет там ни волшебников, ни чудес. Юноши, поцеловав девушку, не превращаются в медведя, а если и превращаются, то никто не придает этому значения. Удивительный мир. Счастливый мир. Впрочем, простите меня за то, что я строю фантастические замки. Хозяин. Да-да, не надо. Не надо. Давайте принимать жизнь такой, как она есть. Дождики дождиками, но бывают и чудеса, и удивительные превращения, и утешительные сны. Да-да, утешительные сны. Спите, спите, друзья мои, спите. Пусть все кругом спят, а влюбленные прощаются друг с другом. Первый министр. Удобно ли это? Хозяин, разумеется. Первый министр, обязанности придворного. Хозяин, окончились. На свете нет никого, кроме двух детей. Они прощаются друг с другом и никого не видят вокруг. Пусть так и будет. Спите, спите, друзья мои. Спите. Проснетесь, смотришь, уже и пришло завтра, а все горести были вчера. Спите, охотнику. А ты что не спишь, охотник? Слово дал. Я... Тише! Спугнешь медведя! Входит принцесса, за ней медведь. Медведь! Почему ты вдруг убежала от меня? Принцесса, мне стало страшно. Медведь, страшно? Не надо. Пойдем обратно. Пойдем к тебе. Принцесса, смотри. Все вдруг уснули. И часовые на башнях. И отец на троне. И министр-администратор возле замочной скважины. Сейчас полдень, а вокруг тихо, как в полночь. Почему? Медведь, потому что я люблю тебя. Пойдем к тебе. Принцесса, мы вдруг остались одни на свете. Подожди, не обижай меня. Медведь, хорошо. Принцесса, нет-нет, не сердись. Обнимает медведя. Пусть будет, как ты хочешь. Боже мой, какое счастье, что я так решила. А я дурочка. И не догадывалась, как это хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Обнимает и целует его. Полный мрак. Удар грома. Музыка, вспыхивает свет, принцесса и медведь, взявшись за руки, глядят друг на друга. Хозяин, глядите, чудо, чудо, он остался человеком. Отдаленный, очень печальный, постепенно замирающий звук бубенчиков. Слышите? Смерть уезжает на своей белой лошаденке, удирает, несолоно хлебавши. Чудо! Чудо!